«Это было почти чудо», — сказала она. «Я думала, что мной овладел Ками, когда я увидела его рядом с вами на берегу. Он умен, очень силен и очень умен. Могу я узнать, что известно о господине Хиромацу, господин, обо всех оставшихся в Осаке, госпоже Кирицубо и госпоже Сазуко?» Торанага уклончиво сообщил ей, что Хиромацу прибыл в Эдо за день до его выезда оттуда, хотя его дамы решили остаться в Осаке. Причиной такой задержки было здоровье госпожи Сазуко. Необходимости в таких сложностях не было. Оба, и Марико, и он знали, что это была только форма для сохранения хорошей мины при плохой игре, так как генерал Ишидо никогда бы не позволил уехать двум таким ценным заложницам после того, как из рук его вырвался Торанага. «Сигата Ганай», — сказал он, — «карма, нех?» «Ничего нельзя было сделать, карма, не так ли?» «Да». Он поднял ее свиток. «Сейчас я должен прочитать это. Благодарю вас, Марико-сан. Вы справились с этим превосходно. Пожалуйста, приведите утром в крепость Анджин-сана. Но, господин, я должна приготовить дом для моего мужа. Ему нужны дом и слуги. Это будет трата времени, денег и вообще все это лишь на очень короткое время. Он будет со своими солдатами или в доме Анджин-сана, где он пожелает». Он заметил вспышку возмущения. «Нанза?» «Мое место с моим господином. Служить ему». «Ваше место там, где нужно мне, не так ли?» «Да, пожалуйста, извините меня, конечно». Она ушла. Он внимательно изучил ее свиток и руководство по военному делу. Потом перечитал отдельные отрывки в свитке Марико. Затем надежно убрал их, поставил часовых у каюты и вышел наверх на палубу. «Но, господин, теперь, когда мой хозяин здесь, я буду должна. Ваш муж уже согласился, что пока я здесь, все останется как раньше, и вы будете работать переводчицей. Ваша первая обязанность — несколько следующих дней быть при Анджин-сане». Было утро, день обещал быть теплым и облачным. Он отменил ранее намеченную встречу с Анджин-саном и поехал на плато с сотней самураев охраны. Там он взял своих соколов и трех ястребов и уехал на охоту за 20 ри. К полудню он уже добыл трех фазанов, двух больших вальшнепов, зайца и пару перепелов. Он послал вальшнепа и зайца Анджин-сану, остальное в крепость. Некоторые из его самураев не были буддистами, и он терпимо относился к их вкусам. Сам он съел чуть-чуть холодного риса с рыбным пюре и немного маринованных водорослей с пучком имбиря. Потом свернулся калачиком на земле и уснул. Был уже конец дня, когда Блэксорн, весело насвистывая, устроился в кухне. Вокруг него стояли главный повар, помощник повара, резчик овощей, резчик рыбы и их помощники. Все улыбались, но в глубине души были обижены, потому что здесь, в кухне, был их хозяин со своей хозяйкой, а также потому что им сказали, что он собирается оказать им честь, показать, как надо разделывать и приготовлять пищу по его способу. И, наконец, из-за зайца. Он уже повесил фазана снаружи дома, под скатом крыши, дав строгие инструкции, чтобы никто его не трогал. «Вы понимаете, Фудзико-сан, ни троганья, кроме мне?» — спросил он с напускной серьезностью. «О да, Анджин-сан, они все поняли, только, к сожалению, простите меня, но вам следовало сказать, никто не должен трогать, кроме меня». «Теперь», — сказал он, ни к кому в частности не обращаясь, — «высокое искусство кулинарии. Урок первый. «Досагомен на сае?» — спросила Фудзико. «Миру, смотри». Чувствуя себя снова молодым, одной из его первых обязанностей по дому было чистить дичь, которую они с братом с большим риском добывали браконьерством в поместье вокруг Четтема. Он выбрал длинный изогнутый нож. «Суси?» Шеф-повар побледнел. Это был его любимый нож со специально отточенным лезвием, позволяющим придавать такое совершенство ломтикам сырой рыбы. Вся прислуга знала это, и все они затаили дыхание, улыбаясь больше для того, чтобы спрятать свое смущение. Блэксорн разрезал желудок зайца и аккуратно вывалил все потроха. Одна из молоденьких служанок скривилась в потугах на рвоту и выбежала. Фудзико решила лишить ее месячной зарплаты, желая в то же время быть такой же крестьянской девушкой и иметь возможность также спокойно убежать из кухни. Они смотрели остановившимися глазами, как он отрезал передние и задние лапы, потом засунул передние лапы обратно под кожу, в разрез, облегчив себе снятие шкуры с ног. То же самое он проделал с задними ногами и, отделив кругом шкуру, чтобы можно было просунуть голые задние ноги в разрез, ловким рывком натянул ее на заячью голову. Он положил почти ободранного зайца на разделочный стол и отрубил голову с внимательными, трогательными глазами. Потом вывернул шкуру на наружную сторону и отложил ее в сторону. По кухне пронесся вздох. Он не слышал его, так как весь сосредоточился на своем занятии. Еще одна служанка выбежала вон. «Теперь мне нужен котелок», — сказал Блэксорн с довольной улыбкой. Никто ему не ответил. Они просто смотрели все с теми же застывшими улыбками. Ему попался на глаза большой железный котел. Блэксорн поднял его окровавленными руками, наполнил водой из деревянной бочки, потом повесил над жаровней, устроенной в яме среди земляного пола, окруженной камнями, положил туда куски мяса. «Теперь немного овощей и специй», — сказал он. «Дозо?» — хрипло спросила Фудзико. Он не знал японских слов, поэтому просто оглянулся вокруг. Там в корзинах была морковь, несколько корнеплодов, напоминающих турнепс. Блэксорн их все почистил, порезал и вместе с солью и темным соусом добавил в суп. «Еще бы сюда несколько луковиц, чеснок и портвейн». «Досо?» — опять беспомощно спросила Фудзико. «Котаба сиримасен?» «Я не знаю слов». Она не поправила его, только подняла ложку и предложила ему, он покачал головой. «Саке?» Помощник повара вышел из оцепенения и дал ему маленький деревянный бочонок. «Домо!» Блэксорн налил полную чашку, потом добавил другую, чтобы не ошибиться. Ему хотелось самому выпить из бочонка, но он знал, что это считается дурным тоном, особенно если пить холодным и без всех церемоний, тем более здесь, в кухне. «Боже мой, как мне хочется пива!» — сказал он. «Дозо годзема сита анджин-сан. Котаба сиримасе». «Но этот огонь слишком уж разошелся. Исибанней?» Он указал на свистящий котелок. «Хай!» — сказала она, не поняв. «Акурит цукаи аригато Торанага-сама!» — сказал Блэксорн. «Пошлите кого-нибудь поблагодарить господина Торанагу». Никто не поправил его плохой японский. «Хай!» — оказавшись на улице, Фудзико поспешила в отдельный маленький домик, который уединенно стоял около центрального выхода в сад. Ей было очень плохо. «Вы здоровы, хозяйка?» — спросила ее служанка. «Нигатсу». Это была среднего возраста пухлая женщина. Она присматривала за Фудзико всю ее жизнь. «Убирайся, но сначала принеси мне немного зеленого чая. Нет, тебе же придется идти через кухню». «О, у меня здесь есть чай, хозяйка. Мы подумали, что вам потребуется чай, и вскипятили его на другой жаровне. Вот». «Ах, ты у меня такая умная!» — Фудзико с любовью ущипнула Нигацу за круглую щеку. Другая служанка в это время обмахивала ее веером. Она вытерла рот бумажным полотенцем и с благодарностью устроилась на веранде на подушках. «О, уже лучше!» Ей действительно стало лучше на открытом воздухе в тени. Легкое послеполуденное солнце отбрасывало резкие тени, мелькали бабочки, море было далеко внизу, спокойное и блестящее на солнце. «Что происходит, хозяйка? Мы даже не осмелились подглядывать?» «Ничего особенного. Хозяин, так, ничего особенного, у него непонятные нам обычаи, но это наша карма». Она взглянула в сторону и увидела, как ее главный повар чинно идет через сад, и ее сердце упало. Он церемонно поклонился, строгий, худой, маленький человек с большими ногами и очень неровными зубами. Прежде чем он смог произнести хотя бы слово, Фудзико сказала, вымученно улыбаясь: «Закажите в деревне новые ножи, новый горшок для риса, новую разделочную доску, новые бочки для воды, всю кухонную утварь, то, что брал хозяин, держите для его личных целей. Вы отведите ему отдельное место, постройте отдельную кухню, если хотите, где он может готовить по своему вкусу, пока вы не научитесь». «Благодарю вас, Фудзико-сан», — сказал повар. «Извините меня, что я вас прерываю, но я знаю в соседней деревне прекрасного повара. Он не буддист и даже был с нашей армией в Корее, так что он знает, как готовить для хозяина намного лучше, чем я». «Когда мне потребуется другой повар, я вам скажу. До тех пор вы будете здесь главным поваром. Вы приняты на это место на 6 месяцев», — сказала ему Фудзико. «Да, госпожа», — сказал повар с показным достоинством, хотя внутри у него все бушевало, так как Фудзико Нох Анджин была не из тех, с кем можно было своевольничать. «Пожалуйста, извините меня, но я был нанят поваром. Я горд тем, что я повар, но я никогда не нанимался быть мясником». «Это мясники. Конечно, у нас здесь не может быть это, но этот другой повар не буддист, как я. Мой отец, его отец и отец его отца, госпожа. И они никогда, никогда, извините, но этот новый повар будет. Вы будете готовить здесь, как вы всегда готовили. Я нахожу, что вы это делаете превосходно, как подобает мастеру-повару в Эдо. Я даже послала один ваш рецепт госпоже Киритсуба в Осаку». «О, благодарю вас, вы оказали мне слишком большую честь. А какой рецепт, госпожа?» «Мелкие свежие угри и медузы с резанными устрицами, с капелькой сои, которых вы так прекрасно приготовляете. Превосходно! Лучшее из всего, что я когда-либо пробовала. О, большое спасибо за похвалу, хозяйка!» — рассыпался он в благодарностях. «Но ваши супы оставляют желать много лучшего. О, извините, я поговорю об этом с вами позднее. Спасибо, повар», — сказала она, стараясь от него отделаться. Но маленький повар держался храбро. «Пожалуйста, извините меня, хозяйка, но... Ох, ко! При всем моем уважении, если хозяин... Когда хозяин... Когда хозяин прикажет вам приготовить или разделать, или что-то еще, вы постараетесь как можно быстрее все сделать. Тотчас же, как и подобает всякому верному слуге, так как вам может потребоваться много времени, чтобы стать в этом профессионалом, вам лучше договориться временно с другим поваром, что он будет посещать вас в тех редких случаях, когда хозяин захочет поесть своей пищи. Его честь профессионала не пострадала. Повар с улыбкой поклонился. «Благодарю вас. Пожалуйста, извините меня за мою назойливую просьбу. Конечно, вы платите за второго повара из собственного жалования». Когда они остались одни, Нигацу хихикнула, закрывшись рукой. «О, хозяйка Чан! Можно мне сделать вам комплимент? Главный повар чуть не пустил ветры, когда вы сказали, что он должен еще и платить». «Спасибо, Нанни-сан», — Фудзико почувствовала запах почти готового зайца. «Что, если он попросит меня поесть с ним?» — спросила она себя и чуть не пала духом. «Даже если он не попросит, я все равно должна буду прислуживать ему. Как мне избежать этого чувства тошноты?» «Ты не будешь чувствовать тошноту», — приказала она себе. «Это твоя карма. Ты должна полностью сосредоточиться на своей ужасной предыдущей жизни, да. Но помни, теперь все прекрасно. Еще осталось только 5 месяцев и 6 дней. Не думай об этом, думай только о своем хозяине. Он смелый, сильный мужчина, хотя у него и отвратительные привычки в еде». У ворот процокали копытами лошади. Бунтаро слез с коня и махнул рукой, отпуская своих людей. Потом, взяв с собой только одного своего личного телохранителя, крупными шагами прошел через сад. Он был весь пыльный и потный, в руках нес свой огромный лук, за спиной у него висел колчан. Фудзико и ее служанка приветливо поклонились, хотя и ненавидели его. Ее дядя был известен своими дикими необузданными приступами ярости, во время которых он мог обругать кого-нибудь без всякого повода, почти с любым затеять ссору. В большинстве случаев страдали только его слуги или его женщины. «Пожалуйста, проходите, дядя. Как мило, что вы сразу навестили нас», — сказала Фудзико. «Здравствуй, Фудзико-сан. Слушай, что это за смрад?» «Мой хозяин готовит себе дичь, которую прислал ему господин Торанага. Он показывает моим несчастным слугам, как ее готовить». «Если он хочет готовить, я полагаю, что он может, хотя...» Бунтаро брезгливо сморщил нос. «Да, хозяин может делать все, что захочет в своем доме, если он не мешает соседям». По закону, неприятный запах мог вызвать жалобы, и это могло очень плохо кончиться при несговорчивых соседях. Низшие рангом опасались обеспокоить соседей более высокого ранга, иначе могли полететь головы. Вот почему по всей стране каждое сословие старалось селиться обособленно, если это было возможно. Крестьяне рядом с крестьянами, купцы на своих собственных улицах, а это изолированно жили в стороне от остальных. Их непосредственным соседом был Оми. «Он выше рангом», — подумала она. «Я от всей души надеюсь, что мы никому не причинили беспокойства», — с усилием сказала она Бунтаро, гадая, какого дьявола он еще придумал. «Вы хотите видеть хозяина?» Она собралась встать, но он остановил ее. «Нет, пожалуйста, не мешай ему, я подожду», — сказал он церемонно. И ее сердце упало. Бунтаро не соблюдал никаких правил хорошего тона, и его вежливость была подозрительна. «Извините, что приехал так вот запросто, не дожидаясь приглашения», — говорил он. «Но господин Торанага сказал мне, что мне, может быть, разрешат пользоваться вашей баней и останавливаться в вашем доме время от времени. Вы не спросите потом у Анжин-сана, не разрешит ли он?» «Непременно», — сказала Фудзико, выдерживая обычный этикет, недовольная самой идеей пребывания Бунтаро в ее доме. «Я уверена, что он почтет за честь дядя». «Можно мне предложить пока вам зеленого чая или саке?» «Саке, пожалуйста». Нигацу поспешно положила на веранде подушку и убежала за саке. Как не хотелось ей остаться. Бунтаро протянул лук и колчан телохранителю, сбросил свои пыльные сандалии и протопал на веранду, вытащив из-за пояса свой боевой меч, сел, скрестив ноги, и положил меч на колени. «Где моя жена? С Анжин-саном?» «Нет, Бунтаро-сан, извините, ей было приказано явиться в крепость, где...» «Приказано? Кем приказано? Косигиябу?» «Нет, господином Торанагой, когда он вернулся с охоты после обеда». «Господином Торанагой?» Бунтаро сдержался и сердито посмотрел через бухту на крепость. Рядом со знаменем Ябу развивался флаг Торанаги. «Может быть, послать кого-нибудь за ней?» Он покачал головой. «Для нее еще будет время», — он вздохнул, глядя на свою племянницу, дочь младшей сестры. «Мне повезло, что у меня такая образованная жена, не так ли?» «Да, господин, ее устами говорит Анжин-сан, чьи знания нам так необходимы». Бунтаро смотрел на крепость, когда ветер опять принес запах из кухни. «Напоминает Нагасаки или Корею. Они там все время готовят мясо, варят или жарят. Вонь! Вы никогда не нюхали ничего подобного. Корейцы — животные, как людоеды. Запах чеснока пропитывает вашу одежду и волосы. Это должно быть ужасно». «Война хорошо начиналась. Мы легко могли победить, дойти до Китая и принести цивилизацию в обе страны». Бунтаро раскраснелся, голос его стал прерывистым. «Но не сумели. Мы проиграли и вернулись с позором, потому что нас предали. Предали грязные изменники, сидящие на высоких должностях». «Да, как это ни печально, но вы правы, Бунтаро-сама», — сказала она успокаивающе, спокойно произнося эту ложь, зная, что ни один народ на земле не смог бы завоевать, а тем более цивилизовать, Китай, который был цивилизованным государством уже с древнейших времен. Жила на лбу Бунтаро запульсировала. Он стал говорить почти для себя одного. «Они расплатятся, все эти изменники. Надо только подождать около реки достаточно долго, пока тела ваших врагов не поплывут мимо, не так ли? Я буду ждать, и я скоро плюну на их головы, очень скоро. Я пообещал это себе». Он посмотрел на Фудзико. «Я ненавижу предателей и изменников и всяких лжецов». «Да, я с вами согласна. Вы так правильно говорите, Бунтаро-сама», — сказала она, похолодев, зная, что его ярости не бывает предела. Когда Бунтаро было 16, он убил свою собственную мать, одну из младших наложниц Хиромацу, за ее предполагаемую неверность, пока его отец Хиромацу был на войне, воюя против диктатора господина Городы. Потом, годом позже, он убил своего старшего сына от первой жены за предполагаемое оскорбление и отослал жену к ее семье, где она умерла от своей собственной руки, не вынеся позора. Он делал ужасные вещи со своими наложницами и Марико. Он бурно поссорился с отцом Фудзико и обвинил его в трусости в Корее, дискредитировав перед Тайко, который приказал ему обрить голову и стать монахом, после чего тот вскоре умер от пьянства, снедаемый стыдом. Фудзико пришлось напрячь всю свою волю, чтобы казаться спокойной. «Мы были так рады, услышав, что вы спаслись от врагов», — сказала она. Принесли саке. Бунтаро начал усиленно пить. Спустя некоторое время Фудзико встала. «Пожалуйста, простите меня. Я на минуточку». Она пошла на кухню предупредить Блэксорна, что Бунтаро просит разрешения расположиться в их доме и сказать ему и слугам, что нужно делать. «Почему здесь?» — раздраженно спросил Блэксорн. «Почему он остановился здесь? Это необходимо?» Фудзико попыталась объяснить ему, что Бунтаро нельзя было отказать. Блэксорн мрачно отвернулся к своей стряпне, а она со стесненным сердцем вернулась к Бунтаро. «Мой хозяин говорит, что он польщен тем, что может принять вас в этом доме. Его дом — ваш дом». «Каково быть наложницей чужеземца?» «Я воображала себе что-то ужасное, но что касается Анджин-сана, то он хатамото и, следовательно, самурай. Я первый раз стала наложницей, я предпочитаю быть женой. Анджин-сан такой же, как все люди, хотя, действительно, некоторые его привычки очень странные». «Кто бы мог подумать, что представительница нашего дома будет наложницей чужеземца?» «Даже и хатамото!» «У меня не было выбора, я только повиновалась господину Торанаге и деду, вождю нашего клана, доля женщины повиновения». «Да», — Бунтаро допил чашку саке, и она снова наполнила ее. «Послушание важно для женщин». «И Марико-сан послушная, не так ли?» «Да, господин», — она взглянула в его безобразное, как у обезьяны, лицо. «Она не принесла вам ничего, кроме чести, господин. Без госпожи вашей жены, господин Торанага, ничего не смог бы узнать от Анджин-сана». Он криво усмехнулся. «Я слышал, вы сунули пистолеты прямо в лицо Оми-сану». «Я только выполняла свой долг, господин». «Где же вы научились пользоваться пистолетом?» «Я никогда до этого не имела дела с оружием. Я не знала даже, заряжены ли пистолеты, но я потянула за курки». Бунтаро засмеялся. «Оми-сан тоже так думал». Она снова наполнила его чашку. «Я не понимала, почему Оми-сан не попытался отнять их у меня. Его господин приказал ему взять их, но он этого не сделал. Я бы взял». «Да, дядя, я знаю, но извините меня, я бы все-таки спустила курки. Ты бы промахнулась». «Да, возможно. С тех пор я научилась стрелять». «Он научил вас?» «Нет, один из офицеров господина Наги». «Почему?» «Мой отец никогда не позволял своим дочерям учиться владеть мечом или пикой. Он думал, и я считаю, что это правильно, что нам следует тратить время на изучение более деликатных вещей. Но иногда женщине требуется защищать своего хозяина и свой дом. Пистолеты — очень хорошее оружие для женщины. Они не требуют силы и больших тренировок. Так что теперь я, может быть, буду немного более полезной для моего хозяина, так как наверняка смогу снести голову любому, чтобы защитить его и честь своего дома». Бунтаро осушил свою чашку. «Я испытал гордость, когда услышал, что вы таким образом выступили против Оми. Вы были правы. Господину Хиромацу понравится ваш поступок. Благодарю вас, дядя, но я только выполняла свой долг». Она церемонно поклонилась. «Мой господин спрашивает, не окажете ли вы ему честь, поговорив с ним сейчас, если вам будет угодно?» Он поддержал ритуал. Пожалуйста, поблагодарите его. Но сначала нельзя ли мне принять ванну? Если его это устроит, я повидаюсь с ним, когда вернется моя жена».